Глава 24. Эмилия. Когда мы вернулись в академию, я проводила Хурса до самого кабинета целителя, но ректор выставил меня за дверь. Пришлось прижаться к ней ухом, чтобы хоть что-то узнать о состоянии Хансена. Прислушавшись, различила голос Демьюви. «Мы с Иларом возвращаемся, Отгар. Третьекурсник с боевого пропал. Да, это Акрон. Твой сын утверждает, что на него напал Вилайн Тер Арнант. Мол, принц отравил воду, в которую столкнул ищейку». Профессор на миг замолчал, а после продолжил. «Не знаю, это все, что он успел произнести». Раздали шаги, я отпрянула. Проводив задумчивого и взволнованного Хорса растерянным взглядом, снова бросилась к двери, но больше не уловила ни звука. Кусая губы, я побрела в сторону окна. Перед глазами все расплывалось от слез, а в груди ныло так, будто туда воткнули кол и медленно его проворачивали. Вилайн пытался убить моего мужа? Может, в него снова вселился тот враг, который заставил меня... Ох, как все сложно! И что мне теперь делать? Так больше продолжаться не должно. Может, стоит рассказать обо всем ректору? Да, именно, нужно в ближайшее время так и поступить. Осталось лишь дождаться, когда тот выйдет от целителя. Эми? Я обернулась и при виде хмурой Лиары сжалась в дурном предчувствии. Вырвалась неприветливая. «Что тебе, Даниур?» — решила добить меня сумочкой или вспомнила еще парочку оскорблений. «Это...» — помялась она и быстро глянула на закрытую дверь. «Сожалею, что твой муж пострадал». «Сожалеешь?» — изумилась я, не веря своим ушам. «Не предполагала, что ты знаешь значение подобных слов». «Что я, по-твоему, по уши отмороженная?» — обиделась девушка и, посмотрев на меня, теперь уже с раздражением выкрикнула. «Спасибо, что вылечила мою ногу». Совсем растерялась я. «Пожалуйста». Хотя я думала, что она у меня от твоего зелья отвалится. Неожиданно рассмеялась Лиара. «А ты, оказывается, смелая». Невольно улыбнулась я. Девушка положила ладонь мне на плечо и легонько сжала. «Не унывай, он выживет». «Угу», — снова помрачнела я. Даниур не стала задерживаться. Она подбадривающе кивнула и ушла. А я проследила за удаляющейся блондинкой взглядом и вздохнула. «Надо же! Лиара после похода стала почти нормальной». Прислонившись к стене, я прикрыла веки и проиграла в памяти ужасающую сцену, когда заметила тело мужа на берегу. Его синие губы, слабый голос, обвинение Вилайна в нападении. Отравил воду в реке. Это вообще возможно сделать одному магу? Не стакан воды ведь. Поймав себя на том, что начинаю искать оправдание возможному убийце, я не сильно ударилась затылком о стену. «Приди в себя! Да, он принц!» «Да, вы были вместе пару раз, но это чужой мужчина, телом которого воспользовался некий враг Хансена. Сначала тот пытался насолить и унизить через жену, через меня, а теперь нападение?» Спина похолодела от воспоминания об Акроне и его мерзком «птичка». «Вот настоящий преступник. Недаром он пропал после землетрясения. Боевой маг третьего курса весьма сильный, раз вечно соревновался с моим мужем, к тому же точивший зуб на него. Так мог он отравить воду в реке или не мог?» Кусая губы, я буравила взглядом закрытую дверь и то умирала от желания обнять Хансена, то переживала за Иллара, который, возможно, отправился с Хорсом на поиски убийцы, то мучилась в сомнениях. Наконец ректор вышел, и я бросилась к нему. «Мне нужно с вами поговорить. Это очень важно. Я хочу рассказать кое-что о принце. Но сначала...» — бросила тоскливый взгляд на дверь. «Можно мне увидеть мужа?» «Он спит», — предупредил Дерритон. «Но ты можешь повидать его, возражений нет. Только не шуми и не плачь, хорошо?» Я кивнула и попыталась улыбнуться дрожащими губами. «А потом приходи в мой кабинет, поделишься со мной тем, чем собиралась». Вмиг помрачнел Дерритон. «Уверен, это нечто неприятное, раз ты так долго тянула с этим». Покраснев, я опустила голову и спрятала зардевшиеся щеки. «Неприятно? Нет, увы. Стыдно? Безусловно. И мне действительно будет непросто рассказать об этом, но умалчивать дальше нельзя. Одно дело, когда речь идет о моем теле, и совсем другое, когда касается жизни любимого человека. Тут уже не до стеснений». Я проскользнула в белоснежный кабинет и, осторожно присев на краешек кровати, вгляделась в бледное лицо мужа. Веки Хансена чуть подрагивали, губы приобрели розовый оттенок, а грудь вздымалась плавно. Видно, ему лучше, и это успокаивало. Но я не могла заставить себя подняться и уйти. Держала любимого за руку и шептал обещание. «Следует выбросить из головы и принца, и того второго, кто пользовался его телом. Забыть о поглощающих меня ощущениях. Это все магия. Меня околдовали, потому что невозможно так проникнуться чувствами к незнакомому человеку. И тот взгляд зачаровывал именно поэтому. Наш враг очень сильный маг, раз способен отравить целую реку. Сегодня же я попрошу помощи у ректора и перестану быть безвольной игрушкой в чужих руках. В незнакомой игре, где столкнулись два соперника, Хансен и Акрон. Не знаю, какая муха между ними пролетела, и не хочу знать. Желаю только, чтобы все закончилось. Но что теперь будет, когда все узнают об обвинении в нападении принца? Это же дело государственной важности. Неужели Акрон настолько глуп, чтобы использовать тело наследника престола для преступления? Я поцеловала руку мужа и тихо попрощалась. Тянуть больше нельзя. Надо все рассказать ректору и попросить совета и помощи.